«Что вы предлагаете, Ксения Петровна?» — спросил президент. «Нужно начинать с реформирования образования», — безапелляционно заявила Дегтярева. «Опять реформы! Ну сколько можно перестраивать образование?» — зашумели все. «Реформ не было», — жестко ответила глава администрации. «Были попытки что-то поменять, и не более того. В образовании не нужна реформа в том виде, в каком мы так часто ее видели. Нужна полная, комплексная перестройка всей системы образования. Первое. Глаза Дегтярева загорелись. Надо полностью поменять систему подбора кадров. Крайне важно в школу приглашать тех людей, которые по природе своей педагоги. Второе. Полностью пересмотреть программы обучения. Следовать дидактическому методу, от простого к сложному. Убрать все ненужное. Пусть будет меньше знаний, но чтобы они давали человеку возможность применить их в жизни. В начальной школе необходимо обучать общим знаниям, а уже с 5 класса начинать вводить специализацию. Следует выявлять наклонности детей, смотреть, какие науки ими лучше усваиваются. Для этого необходимо повсеместно вводить тестирование по сетчатке. Педагогам будет легко определить способности детей, формировать классы с учетом наклонностей учащихся. Педагог принесет больше пользы, чем крупный бизнесмен. Почему? Каждый талант может принести нашей стране огромную пользу. Весь прогресс в мире обеспечивает люди, которые смогли раскрыть свой талант. А Бог дал каждому человеку талант. Только сегодня наша школа зарывает это богатство и наносит колоссальный вред стране. Если мы хотим отойти от сырьевой зависимости, надо искать другие ресурсы, главный из которых — это человеческий капитал, не особо ценящийся в нашей стране. Все были поражены ее жесткой откровенностью, но понимали, что Дегтярева говорит правду. Чувствовал это и президент. Она продолжила. «Нужно вводить новые технологии в процесс обучения, устанавливать технические программы, которые будут подготавливать лучшие варианты уроков, оценивать знания и проверять домашнюю работу. Техническое обеспечение должно автоматизировать всю бумажную работу, освободить учителей от ненужной писанины и открыть возможности для творчества. Это главная задача». «Хорошая идея. Я согласен с Ксенией Петровной», — заявил декан МИФИ. «Но где взять столько денег на реформирование школы? Это сотни миллиардов рублей». Дегтярева спокойно парировала. «А вы не подсчитали, сколько средств государство тратит на разработку множества программ, новых учебников, в которых даже я запуталась, всяких рекомендаций? Сколько средств идет на содержание огромного управленческого штата, отчетности, да и многого другого неэффективного? Плохое образование не дает людям шанс найти достойную работу, честно трудиться и получать соответствующее вознаграждение. Плохое образование — это неэффективность людей в будущем, неудовлетворенность своим положением, агрессия и деградация наций. Экономить нужно на чем угодно, но образование — это основа будущего страны. Все, кто это не понимает, — люди недалекие». Она окинула всех горящим взглядом и села. В зале установилась тишина. Собравшиеся были поражены выступлением главы администрации президента. Какими простыми, доходчивыми словами она объяснила очень страшную проблему, которую все ощущали, но глубину которой не до конца понимали. Сейчас Дегтярева ставила перед президентом главный вопрос. Нужен России человеческий потенциал или нет? Так жестко этот вопрос не ставил еще никто в стране. Тихомиров внимательно слушал выступление Дегтяревой. «Как же она права! Со всем ворохом дел мы забыли о главном, о самом важном капитале страны, о людях. Не надо нам проявлять излишнюю заботу о них. Надо просто дать им возможность раскрыть свой потенциал. А талант всегда прокормит человека и еще принесет огромную пользу стране. Как мы не понимали этого столь долгое время, мысленно сокрушался президент. Он еще немного помолчал, стараясь глубже осознать все сказанное Дегтяревой. «Хорошо, Ксения Петровна, представьте мне свои рекомендации. Я думаю, было бы полезно создать команду, которая бы комплексно подошла к этой проблеме. Со своей стороны, я готов всячески содействовать решению этой задачи. Для проведения любой реформы нужны деньги и немалые. В стране их не хватает. Для этого необходимо выбрать узкие отрасли экономики, куда бы мы могли вложить средства, технологии, талант людей, и которые вырвали бы нас вперед». Развернулась долгая дискуссия. Было выслушано много предложений. Время шло, все устали. Тихомиров встал. «Дорогие друзья, я очень рад был вас видеть. Встреча была полезной. Мне нравится, что вы говорите честно и прямо. Пусть правда будет болезненной, но без нее мы не исправим положение и ничего не добьемся в жизни. Спасибо. Сегодня закончим нашу беседу, но я думаю, мы будем собираться часто и все-таки примем конкретные решения, чтобы начать их воплощать в жизнь».